Глава вторая. Детектив первого класса Том Лепский решительным шагом вошел в комнату детективов полицейского управления Парадис-Сити, поглядывая на окружающих свысока, будто в нем было 10 футов роста. Только день назад он получил долгожданное повышение. Для этого ему пришлось изрядно попотеть в чине детектива второго класса целых 1.5 года, и такое событие он, конечно же, не мог не отметить. Жене Кэрол он купил орхидею и повел ее в дорогой ресторан. Там принял умеренную дозу спиртного, а завершился вечер и вовсе бесподобно. В постели Кэрол одарила его ласками, сравнимыми разве что с временами их медового месяца. Лепский, высокий и поджарый, с холодными как сталь голубыми глазами, был честолюбивым и сметливым полицейским. Хотя его мнение о своих достижениях не отличалось полной объективностью. Сержант Джо Беглер, старейший среди детективов Парадис-Сити, разбирался с утренней сводкой по городу. Увидев Лепски, он откинулся на стуле и с тяжелой иронией изрек: «Ну, теперь город в безопасности. Бери стул, Том. Пойду брошу чего-нибудь на зуб». Чужую иронию Том всегда пропускал мимо ушей. Он поддернул манжеты и подошел к столу Беглера. «Отдыхайте, сержант, я тут управлюсь. Как Фред, не звонил?» Сержант Фред Хесс из отдела по расследованию убийств лежал в больнице со сломанной ногой. На нем держался весь отдел, и только поэтому он не стал посмешищем всего управления. У Хесса был 6-летний сын, Фред Хесс-младший. На Малбери-авеню, где они жили, его величали маленьким злодеем. Мальчишка, озорства ради, зашвырнул на дерево котенка сварливой вдовы-старухи. Хесс, вместо того, чтобы повиниться перед вдовой за сына, на глазах у восхищенных соседей полез вызволить котенка. Сук надломился. Хесс грохнулся и сломал ногу. Котенок, понятное дело, соскочил вниз без посторонней помощи, а Фред Хесс-младший стоял над стонущим отцом, злодейски ухмыляясь. Мол, было из-за чего огород городить. Разгневанный отец хотел оттаскать сорванца за ухо, но тот оказался еще и проворным, успел дать стрекача. «Фред?» — Беглер ухмыльнулся. «Он там совсем опозорился. Сестры на него жалуются, мол, кроет всех и вся, на чем свет стоит. Но поправляться он поправляется, через пару недель будет как огурец». «Я ему позвоню», — сказал Лепский. «Пусть там не переживает. Узнает, что все его дела веду я, сразу успокоится». Беглер встревожился. «Лучше не надо. Мы же хотим, чтобы он вернулся побыстрее, а от такого звонка у него давление поднимется». Когда Беглер вышел, Лепский посмотрел на детектива второго класса Макса Джейкоби, который едва сдерживал улыбку. «Слышал?» — спросил он. «Как считаешь, Джо мне завидует?» «Естественно, Том. Тебе все завидуют. Даже я». «Ну да». Лепский был польщен. «Впрочем», — он пожал плечами, — «жизнь есть жизнь. Придется к этому привыкать». «Что новенького?» «Ничего. Тишь да гладь». Лепский поудобнее устроился на стуле. «Мне бы сейчас какое-нибудь смачненькое убийство на почве секса. Пока Фред там отлеживается, я бы мог сорвать банк». Он зажег сигарету, затянулся и уставился в пространство. «Фред, конечно, не дурак. Но ведь и я не лыком шит. Жена уже подзуживает. Давай, — говорит, — теперь тяни на сержанта. Эти женщины. Вечно им мало. Меня же только что повысили». Он вздохнул, покачал головой. «Тебе легче, ты не женат». «Это точно», — с чувством подтвердил Джо. «Свобода дороже всего». Лепский хмуро покосился на него. «Да я совсем не против семьи. Своих плюсов хватает. Ты парень в расцвете сил. Самое время жениться. Ты...» Зазвонил телефон. «Чувствуешь?» Лепский самодовольно улыбнулся. «Стоило мне появиться, работенка, тут как тут». Он цапнул трубку. «Полиция, детектив первого класса Лепский слушает». Джейкоби прыснул в кулак. «Позовите сержанта Беглера!» — пролаял мужской голос. «Смена сержанта Беглера кончилась», — ответил Лепский, нахмурившись. «Что это еще за тип? Почему он предпочитает ему Беглера?» «А в чем дело?» «Говорит Хартли Данвас. Капитан Террелл там?» Лепский выпрямился. Хартли Данвас был не только экспертом окружного прокурора по баллистике. Ему принадлежал шикарный магазин охотничьего оружия, где отоваривались все местные богачи. В городе он был важной шишкой, к тому же личным другом шефа Лепски. «Нет, мистер Данвас, шефа пока нет», — сообщил Лепский, жалея о том, что вообще поднял трубку. «Я могу вам чем-то помочь?» «Живо пошлите сюда кого-нибудь потолковее, ко мне вломились воры. — рявкнул Данвас. — Передайте капитану Терреллу, пусть едет сюда, как только появится. — Хорошо, мистер Данвас, — заверил Лепский. — Уже выезжаю, мистер Данвас. И он повесил трубку. — Так это был мистер Данвас, — присвистнул Джейкоби, сразу посерьезнев. — Да, неприятности. — Звони шефу, Данваса ограбили. Он поднялся да так стремительно, что стул грохнулся на пол. — Скажи ему, что Данвас рвет и мечет, требует его немедля, а я понесся туда. И дверь за ним захлопнулась. Хартли Данвасу было лет 55. Этот высокий, сухой и чуть сутулый мужчина держался самоуверенно и надменно, как и полагается миллионеру. «А вы кто такой, черт подери?» — возмутился он, когда Лепский провели в его роскошный, что дух захватывало, кабинет. «Где Беглер?» «Ишь, распоясался», — подумал Лепский. «Только со мной этот номер не пройдет. Пусть этот наглец хоть 10 раз шишка, но Лепский, между прочим, детектив первого класса». «Меня зовут Лепский», — ответил он своим самым полицейским голосом. «Что там насчет взлома?» Данвас покосился на него. «Да, я вас слышал. Таррелл приедет?» «Его предупредили. Если это всего лишь взлом, я управлюсь и сам. Шеф занят». Данвас неожиданно улыбнулся. «Да, разумеется». Он поднялся на ноги. «Идемте». Он провел Лепский через большой магазин, спустился вниз и отпер комнату-склад. «Залезли здесь». Лепский взглянул на небольшое зарешетченное стальной решеткой окошко. Решетка была выдрана и торчала торчком из цементного основания. «Стальной трос, крюк и машина», — пояснил Лепский. Через окошко он увидел узкую аллею, ведущую к автостоянке. «Проще пареной репы. Что они взяли?» «Вот как они сюда забрались», — Данвас посмотрел на Лепский с некоторым уважением. «Забрали одну из моих лучших снайперских винтовок». «Ручная работа с оптическим прицелом, глушителем, стоит $560. Еще что-нибудь пропало? Ящик с 100 патронов для винтовки. Где хранилась винтовка? Сейчас покажу». Данвас, а следом за ним и Лепский, вернулись в магазин. «Здесь», — сказал он, остановившись около узкой стеклянной витрины, установленной прямо на прилавке. «Достать ее оттуда — дело нехитрое. Поднимешь стеклянную крышку, и все. Я тут ничего не трогал, может, остались отпечатки пальцев?» «Угу. Сейчас подошлю сюда наших ребят, мистер Данвас. Пусть ищут отпечатки», — сказал Лепский. Но, глянув на надраенный до блеска стеклянный ящик, сразу понял. Толку от этого не будет. Человек, забравший винтовку, был в перчатках. Часа два спустя шеф полиции Террелл вызвал к себе в кабинет Беглера и Лепский. Они сидели и потягивали кофе. «Никаких улик, никаких отпечатков. Тут работал профессионал», — пробурчал Беглер, прочитав отчет Лепский. «Видно, парень знал, зачем пришел. Там ведь были винтовки и подороже, а он взял именно эту». Террелл, грузноватый мужчина со стальной сединой в волосах, потер массивный подбородок. «У Данваса в основном оружие для спортивной стрельбы, а эта винтовка снайперская. Почему взяли именно ее?» Лепский нетерпеливо повел плечами. «Игрушка-то непростая. Тут тебе и оптический прицел, и глушитель. Может, какой-нибудь щенок увидел ее, вот у него руки и зачесались. Данвас сказал, что месяц назад эта винтовка стояла в оконной витрине». Террелл кивнул. «Может и так, только ведь для убийцы такая винтовка просто находка. Я все же думаю, это какой-нибудь мальчишка». «Если так, то замашки у него профессиональные», — вставил Беглер. «И что? Сейчас любой сосунок знает, что на дело надо надевать перчатки. Знает, как выдернуть оконную решетку. По телевизору и не такого насмотришься», — парировал Лепский. «Дайте сообщение в газеты», — распорядился Террелл. «Толку от этого, скорее всего, не будет, но о краже пусть напишут и фотографию винтовки напечатают. У Данваса она наверняка есть». Когда Лепский вернулся к своему столу и начал крутить диск телефона, Беглер сказал Терреллу: «Может, Том и прав. Попалась эта винтовка на глаза какому-то сопляку, и он не удержался». Террелл задумался. Вспомнил, как мальчишкой по субботам ходил в магазин Данваса. Тогда хозяином был отец Хартли. Как глазел на снайперскую винтовку, вот бы мне такую. Он мечтал об этой винтовке 3 недели, а потом эти мечты из головы как метлой вымело. Не исключено, какой-нибудь мальчишка мечтал вот так же и не выдержал. Будем надеяться, что он прав. Только не нравится мне это. Винтовка с оптическим прицелом — оружие для убийцы. Дин МакЮин был президентом корпорации Florida Canning & Glass. Этот концерн с оборотом в $1 млн поставлял упаковку флоридским садовникам и зеленщикам. Макьюин, высокий и седовласый, с испитым лицом, сам никогда не сидел сложа руки и подчиненных гонял. В итоге кое-чего в этой жизни добился. Он был 3 раза женат. Все жены от него уходили, не в силах вынести его буйный нрав, образ жизни и непомерные требования. Макьюин жил по часам. Поднимался в 7:00. Полчаса проводил в спортзале в подвальном этаже своего роскошного дома, который утопал в цветущих садах площадью 2 акра. В 7:31 принимал душ. В 9:03 садился в Роллс-Ройс и уезжал на работу. Таков был распорядок его дня, который никогда не нарушался. Проработавшая у него 3 года секретаршей Марта Делвин прекрасно знала, он не опаздывает ни на секунду, и когда в это ясное летнее утро он по широкой лестнице спустился к завтраку, она, не глядя на часы, определила: сейчас без 1 секунды 8. 36-летняя высокая брюнетка с обыденной внешностью, Марта Делвин ждала его у стола, держа в руке утреннюю газету. «Доброе утро, мистер Макьюин», — сказала она и положила почту на стол. Макьюин кивнул. Он был не из тех, кто тратит слова впустую. Он сел, положил на колени салфетку, а Тока, его японский пятница, разлил по чашкам кофе и принес омлет и телячьи почки. «В почте что-нибудь есть?» — спросил Макьюин, прожевав почку. «Важного ничего», — ответила Марта. «Обычные приглашения». Она сделала паузу, поколебавшись секунду, потом добавила: «Есть, правда, одна странная вещь». Макьюин проткнул вилкой еще 1 почку, потом нахмурился. «Странная вещь? Как это понять?» Она положила перед ним половинку листа дешевой пищи и бумаги. Это было в почте. Макьюин достал свои 2-фокусные очки, надел их и вперился глазами в листок. Крупными буквами было написано следующее: «Упокой, Господь, душу твою. 9:03, палач». «Это еще что за чертовщина?» — раздраженно вскричал Макьюин. Тока, стоявший за столом Макьюина, поморщился. По тону хозяйского голоса он понял — утро начинается плохо. «Не знаю», — ответила Марта. «Решила, что надо вам это показать». «Зачем?» — окрысился на нее Макьюин. «Разве не видите, что это писал псих? На кой черт вы мне это подсунули? Специально, чтобы испортить завтрак, не иначе?» И он смахнул листок бумаги на пол. «Извините, мистер Макьюин». Макьюин круто развернулся и накинулся на Тока. «Гренок холодный! Все утро спишь! Принеси еще!» В 9:03, закончив диктовать и все еще негодуя, Макьюин с напыщенным видом вышел на улицу, где его ждал Роллс. Ярко светило солнце. У двери машины, держа фуражку под мышкой, его ждал Брандт, пожилой, изрядно натерпевшийся от своего хозяина шофер. У верхнего основания солидных ступеней остановилась Марта Делвин, вышедшая проводить Макьюина. «Вернусь в 6. Сегодня с визитом приедет Халлидей. Обещал в 7:30, но вы его знаете не хуже меня. Пунктуальностью он никогда не отличался». Эти слова оказались последними в жизни Дина Кей Макьюина. Жуткое воспоминание о следующей секунде навсегда врезалось Марте в память и не раз терзало ее по ночам. Она стояла рядом с Макьюином, и вдруг на ее глазах лоб его превратился в губчатое месиво из крови и мозговой мякоти. Небольшой комочек его мозга шлепнулся ей в лицо и пополз по щеке. Кровь его брызнула на ее белую юбку. С тяжелым стуком он рухнул на мраморные ступени. От удара раскрылся чемоданчик, и оттуда высыпалось все содержимое. Парализованная от ужаса, она смотрела, как катится по ступеням плотное, крепкое тело Макьюина. А по лицу ее ползло что-то омерзительное, скользкое. И она зашлась в безумном крике. Доктор Лоуис, полицейский врач, спустился по ступеням в холл, где его ждали Террелл, Беглер и Лепский. Лоуис был невысоким лысеющим толстяком, на лице крапинки веснушек. Террелл уважал в нем профессионала. Звонок раздался, едва Лепский положил трубку после разговора с представителями прессы насчет похищенной винтовки. Звонил Стив Робертс из патрульной машины. Он услышал крики в доме Макьюина и выяснил, что там случилось. Услышав его отчет, Террелл, Беглер и Лепский кинулись по ступеням в свою машину. А Джейкоби было велено позвонить в отдел по расследованию убийств. В том, что произошло убийство, Террелл не сомневался. Такого в Парадис-Сити не случалось уже давно. И убили одного из самых влиятельных жителей города. Они приехали на место происшествия вместе с каретой скорой помощи. А еще через 5 минут появился доктор Лоуис. Сейчас скорая с телом Макьюина уже уехала в морг. «Как секретарша?» — спросил Террелл. «Я дал ей успокоительное», — ответил доктор Лоуис, останавливаясь у основания ступенек. «Допрашивать ее нельзя по меньшей мере сутки. Она в тяжелом шоке». Террелл не удивился, он уже выслушал полицейского, видел тело Макьюина. «Есть какие-нибудь соображения, док?» «Стреляли из мощной винтовки. Сейчас поеду в морг вытащить пулю. Могу спорить, что это классная снайперская винтовка с оптическим прицелом». Террелл и Беглер переглянулись. «А угол стрельбы?» «Стреляли сверху». Террелл с Лоуисом вышли на террасу. Внимательно оглядели открывавшийся им вид. «Вон оттуда», — решил Лоуис, махнув жирной ручкой. «Я снимаюсь, это уже по вашей части». И он уехал. К Терреллу подошел Беглер. Они старались смотреть вперед. Принадлежавший Макьюину участок обрамляли большие каштановые деревья. За ними виднелось шоссе, дальше свободное пространство, а в отдалении — жилой дом с плоской крышей. «Ничего себе выстрел», — заметил Беглер, — «если оттуда». «Но больше вроде и неоткуда. Посмотри вокруг». Террелл повел рукой. «Слышал, что сказал Лоуис? Классная снайперская винтовка с оптическим прицелом. Вполне возможно, это винтовка Данваса». «Угу. Как только Лоуис достанет пулю, все станет ясно». «Том!» — Террелл повернулся туда, где ждал распоряжения Лепски. «Возьмите ребят, сколько сочтете нужным, и прочешите этот дом, проверьте крышу и все пустые квартиры. Если пустых квартир нет, проверьте все квартиры без исключения. В общем, вас учить не надо. Есть, шеф?» Взяв 4 сотрудников из отдела по расследованию убийств, Лепский уехал вместе с ними в сторону видневшегося вдали многоэтажного дома. «Пойдем поговорим с шефом и с японцем», — распорядился Террелл. «Смотри, уже принесла нелегкая», — сказал Беглер и застонал. Из подкатившей машины вылезал высокий седовласый мужчина. Кто-то сказал ему однажды, что он похож на киноактера Джеймса Стюарта, и с тех пор он всячески работал под эту знаменитость. Звали его Пит Хэмилтон. Он вел уголовную хронику в местной газете «Парадис Сити Сан» и на городском телевидении. «Возьми его на себя», — едва шевеля губами процедил Террелл. «Про винтовку ни слова, прикинься дурачком». И он вернулся в дом. Херберту Бранту, шоферу Макьюина, сказать было нечего. Он еще не оправился от потрясения. И Террелл быстро понял, что лишь зря потратит время. А вот Токо, слуга-японец, не видевший убийства, полностью держал себя в руках. Он передал Терреллу листок, который Макьюин так презрительно смахнул со стола. Обрисовал облик своего хозяина, его нравы и привычки. Эти сведения оказались очень полезными. Беглеру с Хэмилтоном повезло куда меньше. «Хорошо, хорошо, я знаю, это случилось только что», — нетерпеливо говорил Хэмилтон. «Но какая-то версия у вас должна быть. Макьюин — фигура заметная. Его убили, как Кеннеди. Да в нашем городишке такого события уже несколько лет не было. Неужто вы этого не понимаете?» «Согласен, это событие», — отвечал Беглер, отправляя в рот полоску жевательной резинки. «Но при чем тут Кеннеди? Макьюин вовсе не президент США». «Так вы мне что-нибудь скажете или нет?» — рассердился Хэмилтон. «Если бы что-нибудь было, Пит, обязательно бы сказал», — ответил Беглер увещевающе. «Но пока у нас ничего нет». «А снайперская винтовка, которую украли у Данваса, может, она и есть орудие убийства?» Беглер пожал плечами. «Об этом можно только гадать. Эту версию мы прорабатываем». «Когда у вас будет что мне сказать?» «Через 2 часа. После полудня в управлении проведем пресс-конференцию». Хэмилтон окинул Беглера пристальным взглядом, но тот и бровью не повел. «Ладно, это все?» «Пока все». Хэмилтон сбежал по ступенькам к своей машине. Беглер посмотрел ему вслед, потом пошел в дом узнать, как успехи у Террелла. Тот стоя выслушивал рассказ Токо. Наконец Токо выговорился, и Террелл его отпустил. Оставшись с Беглером наедине, Террелл показал ему записку, которую передал Токо. Беглер изучил ее, потом выругался сквозь зубы. «Псих. А может, для отвода глаз?» Оба знали. Именно психи с оружием убийцы наиболее ловкие и изворотливые. Загнать их в угол труднее всего. Беглер сунул листок в пластиковый конверт. «Отвезу это ребятам в лабораторию». Он зашагал было к машине, потом остановился. У Хэмилтона, как всегда, ушки на макушке. «Выспрашивал про украденную винтовку. Боюсь, нас ждет солидная реклама». «Похоже». Через 5 минут после их отъезда к дому Макьюина снова подрулил Пит Хэмилтон. Он поговорил с Тока, фотограф сделал несколько снимков, и они уехали, едва не столкнувшись на подъездной дорожке с 2 газетчиками-конкурентами. В 11:00 Хэмилтон уже выступал в программе теленовостей. На экране фотографии украденной винтовки, потом жилище Макьюина, в отдалении многоэтажный дом. Вперившимся в свои телевизоры обывателям, Хэмилтон рассказывал о записке от палача. «Кто этот человек?» — задал он вопрос. «Нанесет ли он удар снова?» Мотель «Добро пожаловать» стоял на проселочной дороге слегка в стороне от шоссе 4, в 3 милях от Парадис-Сити. 15 обшарпанных коттеджиков, каждый с собственным гаражом, принадлежали миссис Берти Харрис, муж которой погиб еще в Корейскую войну. Берта, полнотелая и немного кургузая женщина, готовилась разменять 7-й десяток. Мотель был источником ее существования. На то, чтобы подхарчиться, хватало, как говаривала сама Берта. А поскольку еда ее интересовала в первую очередь, мотель вполне можно было считать предприятием успешным. Как правило, ее клиенты останавливались всего на одну ночь. И поэтому она была приятно удивлена, когда прошлым вечером к мотелю подкатил запыленный Бьюик, и приличного вида обходительный индеец сказал ей, что у него с друзьями отпуск, и не могли бы они снять 2 домика на неделю, а может и дольше. К ее вящему удовольствию индеец принял ее цену безо всякой торговли. Он согласился на ее условия с такой готовностью, что она даже обругала себя. Надо было просить больше. Приятным было и то, что индеец заплатил за 2 домика вперед. Правда, друзья его, парень и девушка, почему-то оказались белыми. Впрочем, ей что до этого. В книге регистрации индеец записался как Хариль Юкон, а парочка оказалась мистером и миссис Джек Аллен. Они пошли в ресторан, где заправлял цветной помощник Берты, мохнатый негр по имени Сэм. В свои 85 он умудрялся поддерживать в коттеджиках относительную чистоту и в случае надобности мог приготовить наводящую уныние пищу, что, впрочем, случалось редко. Поужинав хлипкими гамбургерами и клейким яблочным пирогом, запив все это шипучкой, троица отправилась спать, и Берта о ней забыла. В 22:00 разошлись по домикам и другие 3 ее гостя, пожилые коммивояжеры. В мотеле воцарилась тишина. Но перед этим Покто Холла тихонько постучал в дверь домика Чака, и с минуту они о чем-то шептались, а Мэг безуспешно пыталась подслушать их разговор. Потом Чак велел Мэг идти спать, а сам вместе с Поком сел в Бьюик, и они отправились в сторону Парадис-Сити. По городу Пок вел машину так уверенно, что Чак сразу понял, Парадис-Сити индеец знает как свои 5 пальцев. Они 2 раза объехали вокруг торгового центра, и лишь тогда Пок объяснил, что им сейчас предстоит. Он уже все подготовил. Под задним сиденьем у него лежал стальной крюк и длинный стальной трос. Вырвать решетку, защищавшую окно складской комнаты оружейного магазина, оказалось детской забавой. Пока Чак, нервничая и слегка потея, стоял на стреме в темной аллее, Пок проскользнул в окно. Минуту спустя он передал Чаку снайперскую винтовку, оптический прицел и коробку с глушителем. Все это Чак положил под сиденье машины. Они вернулись в мотель. «Иди спать», — сказал Пок, когда машина остановилась около домика Чака. «Ей ни слова, понял?» Чак вылез из машины. «А ты что будешь делать?» «Узнаешь», — спокойно ответил Пок, нажал на газ, и машина скрылась в темноте. Мэг лежала в постели, но не спала, ждала его. Одолевали тревожные мысли. Он стал раздеваться. «Где ты был?» — спросила она. Он скользнул под одеяло, потянулся к ней. «Где ты был?» — повторила она, отпихиваясь от него. «Нечего меня жать. Ты даже не умылся, поросенок несчастный. Даже зубы не почистил». «Подумаешь!» — отозвался Чак и перевернул ее на спину. Проспали они до 9:50. Разогревая кофе, Мэг через окно увидела, как подъехал Пок и поставил машину в гараж. «Его всю ночь не было?» — спросила она, разливая кофе в чашке. «Спроси его самого!» — буркнул Чак. Она сразу заткнулась. Потом Чак побрился, принял душ, а Мэг тем временем смотрела по телевизору рекламу. Намыливая лицо, Чак думал о Поке. Они украли винтовку. Всю ночь Пока не было. А ведь он сказал, будет 3 убийства. Под ложечкой у Чака засосало. Вдруг Пок уже пустил винтовку в дело. Он причесывался, когда на телеэкране появился Пит Хэмилтон и начал рассказывать об убийстве Макьюина. Он показал записку, полученную Макьюином, и в эту минуту Чак вышел из душа. «Слушай!» — воскликнула Мэг в возбуждении. «Итак, среди нас завелся убийца. Может быть, убийца сумасшедший», — говорил Хэмилтон. «Этот человек называет себя палачом. Но каковы его мотивы? И ждать ли нам нового убийства? Вчера вечером из известного оружейного магазина была похищена снайперская винтовка. Из магазина Данваса. Не из нее ли убили Макьюина? Вот фотография этой винтовки, оснащенная оптическим прицелом и глушителем». Появился новый снимок, и Чак вздрогнул. «Посмотрите внимательно на этот снимок», — продолжал Хэмилтон. «Если вы уже видели эту винтовку, если вы видели ее в чьих-то руках, немедленно сообщите об этом в полицейское управление. Дик Кей Макьюин был одним из самых известных наших горожан. Он...» Чак выключил телевизор. «Делать нам больше нечего», — сказал он как можно более беззаботно. «Поехали посмотрим на город». Мэг не сводила с него глаз. Он побледнел, на лбу выступили бусинки пота, глаза бегали. Она похолодела. «Что случилось?» Чак натянул рубашку. «Случилось? Ничего не случилось. Ты что, не хочешь посмотреть город? Это убийство этого человека. Палач. К нам ведь это не имеет отношения, правда, Чак?» Чак натянул брюки. «Спятило, что ли? К нам?» Но глаза отвел в сторону. «Что же тогда на тебе лица нет? Это имеет к нам отношение?» Мэг отшатнулась от него. «Где он шлялся всю ночь? Деньги, что он нам обещал. Они откуда?» Чак понял, настал критический момент, что называется «сейчас» или «никогда». «Ну, хватит!» — взъярился он. «Пакуй свои вещички! Тебя предупреждали, чтобы никаких вопросов, так? А теперь все, привет, катись! Пакуй свои дурацкие шмотки и катись!» Мэг съежилась и беспомощно взмахнула руками. Протянула их к нему. «Нет, идем вместе, Чак, он злодей, я точно знаю. Идем вместе, слышала, что я сказал? Пакуй шмотки и проваливай!» Она села на неприбранную постель, обхватила руками голову. «Не могу я одна, Чак. Хорошо. Ни о чем спрашивать не буду, только не гони». Прижав ухо к деревянной стене своего коттеджика, хлипкой и тонкой, Поктохоло внимательно слушал. Чак знал, что победа на его стороне, но сейчас самое время поставить ее на место. «Ты мне надоела», — заявил он. «Баб кругом полно, найду другую. Так что лучше дуй отсюда, давай, пакуй вещички». Она почти присмыкалась перед ним. «Пожалуйста, Чак, мне все равно, ни о чем больше не спрошу. Мне самое главное, чтобы с тобой...» Он прошелся по комнате, будто бы охваченный сомнениями. «Поговорю с Поком, таить от него я не буду. Так что, может, тебе все-таки лучше смотать удочки?» Мэг подскочила и схватила его за руку. «Нет, ему не говори, обещаю, клянусь. Больше ни словечка не спрошу, ни вопросика. Буду все делать, как скажешь, обещаю». Чак сделал вид, что слегка колеблется, потом кивнул. «Ладно, будем считать, я обо всем забыл. Поедем глянем на город?» «Идем». Она благодарно взглянула на него. «С удовольствием». «Спрошу Пока, можно ли взять машину?» В ту же секунду ее снова охватила паника. «Ты ему не скажешь? Ни о чем не расскажешь?» В его ухмылке появилось злорадство. Для его «я» это просто бальзам видеть, как она перед ним присмыкается. «Не скажу». Короткими влажными пальцами он взял ее за подбородок и ущипнул, да так, что она сморщилась. «Только помни, крошка, это в последний раз». Он вышел из коттеджика и постучал в дверь Пока. Тот его впустил и тут же закрыл дверь. Они стояли и смотрели друг на друга. «Я все слышал», — сказал Пок негромко. «Ты был на высоте. Возьми машину. Съездите на пляж. Поразвлеки ее, а я посплю». Из кармана он вытащил 20-долларовый банкнот. «Вот, порадуй девчонку». Он умолк. Его черные блестящие глаза обшарили лицо Чака. «Вечером ты мне понадобишься. Отсюда стартуем в 11». Чак замер, во рту вдруг пересохло. «Номер 2». Пок кивнул. Глядя в сторону, Чак выдавил из себя. «С первым ты управился сам. Зачем тебе нужен я?» «На сей раз без тебя не обойтись», — ответил Пок. «Отвези ее на пляж и подразвлеки». Чак кивнул, помешкал секунду, потом вышел. Пок закрыл за ним дверь и заперся на задвижку. Подождал, пока Чак и Мэг сели в Бьюик и уехали. Потом подошел к своей постели, поднял матрас и вытащил из-под него снайперскую винтовку. Сев на край кровати, он принялся чистить ствол. В Всю свою утреннюю корреспонденцию Террелу удалось просмотреть только после 14:00. Отвечать на входящие звонки он посадил Беглера. Телевизионный рассказ Хэмилтона произвел в городе эффект разорвавшейся бомбы, и телефон в полицейском управлении трезвонил без умолку. Местные богатеи были все народ избалованный, нервный, и они не на шутку взволновались. Полиция, по их понятиям, находилась у них в услужении, была только для того и создана, чтобы стоять на страже их интересов. «Ну что, вы уже поймали этого психа?» — вопрошали они гневно, визгливо, на грани истерики. «Вы что там, в полиции, не понимаете, что он может убить еще кого-нибудь? Какие меры вы принимаете?» Беглер отражал эти атаки, не теряя самообладания, излучая спокойствие и уверенность. Изо рта все время торчала сигарета, рядышком на столе картонный стаканчик с кофе. Звуки голосов на все лады стучали по его барабанным перепонкам. Врезать бы этому Хэмилтону по заднице, чтобы не болтал лишнего. Лоусон Хедли, мэр города, слыл человеком разумным. С Террелом он уже переговорил. «Может, это псих», — сказал ему Террел, — «а может, и алкаш. Пока у меня мало сведений, ничего определенного сказать не могу. Все рапорты и донесения я разберу примерно к 15:00. Если хотите подождать, Лоусон, ради бога, я не против». «Подожду, Фрэнк. Этот Хэмилтон, черт его дери, нагнал на всех страху, а мы сами не знаем, в чем дело. Я буду где-нибудь поблизости». В 15:00 Террел, Хедли и Беглер сидели за столом в кабинете Террела. «Орудие убийства похищено вчера вечером из магазина Данваса», — начал Террел. «Это подтверждают специалисты по баллистике. Убийца выстрелил из жилого дома, который называется Конат, с террасы пентхауса. В этом пентхаусе, как вам известно, живет Том Дэвис, и сейчас он отдыхает где-то в Европе. Его нет уже 3 месяца, и убийца, скорее всего, это знал. Лифт из подвального гаража ведет прямо к Дэвису в квартиру. Если подобрать инструмент, подняться туда на лифте несложно. В общем, никаких особых усилий не потребовалось. Убийца заехал в гараж, поднялся в квартиру Дэвиса, вышел на террасу и стал ждать, когда появится Макьюин. Швейцар Коната на ногах примерно с 6:00. Видимо, убийца пробрался в здание ночью, поднялся наверх и стал ждать. В 9:30 швейцар идет завтракать. С 9:30 до 10:15 дом никем не охраняется. В это время убийца и улизнул». Хедли провел рукой по редеющей шевелюре. «Впечатление такое, что он все тщательно спланировал. Причем давно. Или хорошо знал заведенный распорядок. Похоже, ему было точно известно, когда именно надо выстрелить, когда выйти из здания и что Дэвис в отъезде. Выходит, это кто-то из местных?» «Скорее всего». Хедли обеспокоенно задвигался в кресле. «Еще что-нибудь у вас есть?» «Записка. Странная какая-то, это предупреждение. Ее отправили вчера вечером. Тут я пасую. Убийца предупреждает Макьюина, что тот будет убит. Но зачем?» «Реклама», — предположил Беглер. «И он ее получил еще какую?» «Может быть, ты прав, рекламу он получил. Ребята из лаборатории эту записку обработали, отпечатков нет. Написано шариковой ручкой, бумага продается в любом дешевом магазине. То есть у нас нет ничего, кроме самого текста». Террел достал записку и передал ее Хедли. «Буквы, как видишь, печатные, слегка корявые. Важно время, указанное в записке, 9:03. Это значит, убийца прекрасно знал привычки Макьюина. Макьюин ведь был помешан на времени, всегда все делал секунду в секунду, и убийца знал, что из дому Макьюин всегда выходит в 9:03. Кто мог знать это с точностью до минуты? Секретарша Макьюина, его шофер, слуга, но они здесь ни при чем, в этом я не сомневаюсь. Возможно, Макьюин хвастался этой своей точностью перед друзьями. Что ж, проверим, скорее всего, убийца живет или жил здесь и хорошо знаком с укладом и распорядком жизни в наших краях. Ведь знал же он, что Дэвис в отъезде, что швейцар идет завтракать в 9:30, а Макьюин всегда выходит из дома в 9:03. Кое-что это нам дает, но немного. Насчет Макьюина вы все знаете не хуже меня. Большой любовью к нему никто не пылал. Врагов в деловых кругах было предостаточно. Я в жизни не поверю, что кто-то из его деловых партнеров решил поохотиться на него с ружьем. Это уж слишком, черт подери. Но ведь я могу и ошибаться. Возможно, эта записка — лишь отвлекающий маневр. Но что-то мне подсказывает, никакого маневра тут нет. Мне кажется, это какой-то обозленный псих. Он живет здесь и еще даст о себе знать». Хедли переварил все сказанное, потом спросил: «Каков наш следующий шаг?» Террелл подался вперед, положил свои большие кулаки на стол. «Строго между нами понятия не имею. Никаких конкретных шагов мы сейчас предпринять не можем. Официально заявим, конечно, что расследование ведется, разрабатываются версии и тому подобное, но делать нам особенно нечего. Фотоснимок винтовки еще раз покажем по телевидению, покопаемся в жизни Макьюина и поговорим с его друзьями, но, боюсь, это мало что даст. Безмотивное убийство — это самый крепкий орешек. Попробуй разгрызи. Будем молить Бога, чтобы это убийство оказалось единственным». Хедли пристально посмотрел на него. «Ты не исключаешь, что он пойдет на убийство снова?» «Откуда мне знать? Надеюсь, что нет, а мы будем действовать по обычной схеме. Проверим всех, кто ссорился с Макьюином, а таких немало. Постараемся выяснить, кому он насолил сильно, кто мог иметь на него зуб. Может, кто-то из его подчиненных. Если какие-то идеи есть у тебя, Лоусон, выкладывай. Сейчас самое время». Хедли раздавил сигару одной пепельницы и поднялся. «Нет, но положение мне ясно. Ладно, Фрэнк, действуй, я поеду к себе в кабинет, постараюсь погасить страсти, ничего другого мне пока не остается». Когда он уехал, Террелл допил кофе, закурил трубку и взглянул на Беглера. «Ну, Джо, заводим машину на полные обороты. Всех в работу, пусть ищут. Боюсь, правда, ни черта они не найдут. Но сидеть сложа руки нам тоже не следует». «Есть», — Беглер поднялся. «Считаешь, шеф, одним делом не кончится?» «Надеюсь, кончится. А я думаю, что нет. Это же псих. Кто знает, что такому взбредет в голову?» Беглер покачал головой. «Повезло Фреду. Я бы с удовольствием залег сейчас в больницу со сломанной ногой». «Он допустит ошибку». «Все они, в конце концов, ошибаются», — сказал Террелл без особой уверенности в голосе. «Вопрос, когда?» «Да, верно. Когда?» Они посмотрели друг на друга. Потом Беглер пошел в комнату детективов, как следует загрузить их работой. Лепский прекрасно знал, что в эту пору все соседи возятся в своих садиках, поливают химией тлю, стригут лужайки, и решил подкатить к дому с шиком, зная наших. Он пронесся по их улице со скоростью 50 миль в час и, поравнявшись со своей садовой калиткой, резко утопил педаль тормоза. Машина, негодующе взвизгнув, застыла на месте, а сам Лепский едва не вылетел через лобовое стекло. «Вот это класс!» — подумал про себя Лепский, бодро выпрыгивая из машины. «Так, правда, и влететь во что-нибудь недолго. Да ладно!» Хлопнув дверцей машины, зная, что соседи прервали все свои дела и глядят на него округлившимися глазами, он протопал по садовой тропинке к передней двери. Довольный, номер прошел на ура, он воткнул ключ в замок. Все жители улицы уже знают, что он получил повышение. Жена позаботилась. Теперь самое время показать этим обывателям, каков он, детектив первого класса в действии. К сожалению, дверной замок он пытался открыть ключом от машины. Ему бы ворваться в дом, хлопнуть дверью, соседям было бы о чем посудачить, а он замешкался с замком, не сразу понял, что ключ не тот, и впечатление, конечно, было подпорчено. Пока он, ругаясь, нашаривал нужный ключ, дверь распахнулась. «Ну зачем так ездить, скажи на милость?» Строго встретила его Кэрол Лепски. «Ты же показываешь дурной пример». Лепски протиснулся мимо нее, ногой захлопнул дверь и кинулся к туалету. «Умираю, хочу отлить», — объявил он и заскочил внутрь. Кэрол вздохнула. Высокая, хорошенькая, 27-летняя брюнетка, она была женщиной энергичной и волевой. До замужества она работала в Майами, в American Express Company, и вела финансовые дела богатых, консультировала их. Эта работа дала ей уверенность в себе. В манерах даже появилось что-то покровительственное. Своего мужа она считала лучшим детективом в управлении, самым толковым. По ее планам, через 6, самое большее 7 лет, он должен был стать шефом местной полиции. Ему этого она не говорила, но покоя не давала, подгоняла вперед от повышения к повышению. Вот он уже и детектив первого класса. Теперь на очереди звание сержанта. Лепский вышел из туалетной комнаты, картинно вытирая со лба несуществующий пот. «Давай выпьем», — предложил он, бросаясь в кресло. «У меня всего 5 минут, как раз хватит, чтоб рубашку переодеть». «Если ты все еще на дежурстве, Лепский, нечего тебе пить, обойдешься кокой». «А мне, черт бы подрал, все на свете, хочется выпить хорошую порцию виски и льда побольше». Она вышла на кухню и вернулась оттуда с хорошей порцией коки, где было много льда. «А что ты такой взбудораженный?» — спросила она, садясь на ручку его кресла. «Я? Взбудораженный? С чего ты взяла?» Он отпил полстакана коки и поморщился. «Может, плеснем туда на полпальца виски?» «Нет. Вид у тебя какой-то взбудораженный». «Да я и сама. Сидела у телевизора, будто пришитая. Этот убийца, палач. Что вообще происходит?» «Псих. А псих — это для нас самая худшая болячка, сама знаешь». «Только, Кэрол, никому ни слова. Я знаю, все твои языкастые подружки думают. Сейчас получим информацию из первых рук. Так вот, чтобы ни слова». «А что рассказывать-то? Даже ребенку ясно, что убийца сдвинутый. Или вы его уже нашли?» Лепский безрадостно усмехнулся. «Нет еще. Мне, пропади все пропадом, придется весь вечер народ расспрашивать. Обычное дело, но город напуганный, у нас должен быть деловой вид. Если честно, это пустая трата времени, но не вздумай кому-нибудь это сказать». «Я могу дать тебе зацепку, Лепский». Теперь, когда выяснилось, что муж в тупике, Кэрол была готова выложить припасенный козырь, который приведет мужа к очередному повышению. «Как только утром я услышала по телевизору Хэмилтона, сразу пошла к Мехитабель Бессингер. Я точно знала, если это дело кто и раскроет, так только она». Лепский застыл на мгновение, потом расстегнул ворот рубахи. «Это старое брехло? Ты просто спятила. Ладно, крошка, дай-ка мне чистую сорочку, меня не будет весь вечер. Может, сварганишь мне пару бутербродов? Что там у нас в холодильнике, говядина осталась?» «Послушай, Лепский», — продолжала Кэрол твердо, «может, Мехитабель и старая, но никакое она не брехло, у нее дар провидения. Я сказала ей, что для тебя это очень важно, и минуточку». Лепский выпрямился в кресле, заподозрив неладное. «Ты отдала ей мой виски?» Вскочив на ноги, он бросился к бару. Его бутылки Кати Сарк на месте не было. Он повернулся и укоризненно посмотрел на жену. «Ты отдала этой старой пропойце мой виски?» «Какая она тебе старая пропойца? Ну, иногда позволяет себе выпить». «Да, я отдала ей виски. Ничего страшного, Лепский, у тебя в последнее время насчет этого перебор». Лепский ослабил узел галстука. «При чем тут мой перебор? Ты хочешь сказать, помолчи, можешь меня выслушать?» Голос Кэрол зазвенел. «Могу, могу!» — Лепский запустил пальцы в волосы. «Только я и так все наперед знаю». Он снял галстук и принялся мять его в руках. «Ты пошла к ней, она достала свой дурацкий магический кристалл и за бутылку моего лучшего виски поведала тебе, кто убил Макьюэна, так?» Кэрол расправила плечи. «Именно так. Представь себе». На нее снизошло откровение. В своем магическом кристалле Мехитабель увидела убийцу. Лепский издал звук, какой издает пневматическая дрель. Швырнул галстук на пол и наступил на него. «Свой нрав показывать нечего», — холодно заметила Кэрол. «Иногда мне кажется, что в тебе сидит избалованный ребенок». Лепский прикрыл глаза, но в конце концов взял себя в руки. «Угу. Может, ты и права. Ну ладно, черт с ней, с Мехитабель. Будь хорошей девочкой и сделай мне пару бутербродов с говядиной, если она еще осталась». «Только о еде и думаешь», — укорила его Кэрол. «Выслушай меня, ради бога». Мехитабель видела этого человека. Он индеец, одет в цветастую рубаху. С ним еще двое, парень и девушка. Но их она ясно не разглядела. «Неужели?» — Лепский хмыкнул. «Впрочем, это меня не удивляет. Стоит этой старой проспиртованной керосинке захапать бутылку, ничего другого она разглядеть уже не может». Он поднялся. «Пойду побреюсь и сменю рубашку. Бутерброды приготовь, ладно?» Кэрол застучала кулачками по коленям. «Иногда сейчас был как раз такой случай». В ней просыпалась актриса похлеще самого Лепски. «Ты что же, идиот этакий? Не видишь, что это зацепка? Да еще какая!» — взбеленилась она. «Нельзя же быть таким ограниченным! Да, Мехитабель старая, но пророческий дар у нее есть! Она же медиум!» «Ты, кажется, назвала меня идиотом?» — спросил Лепский, распрямляясь во весь рост. «Ты слышал, что я сказала?» — вскричала Кэрол. Глаза ее метали молнии. «Я слышал, что ты назвала меня идиотом!» — ответил Лепский. «Я хочу переменить рубашку. Если в доме осталась говядина, сделай, пожалуйста, бутерброды!» И он гордо прошествовал в спальню. Когда Лепский побрился, принял душ, надел свежую рубашку и вышел из спальни, Кэрол ждала его с пакетом, в котором лежали бутерброды. Она ткнула ими ему в грудь, он взглянул на пакет. «Говядина? О, Господи, да! С горчицей? Да!» Он улыбнулся. «Как-нибудь увидимся, дорогая, а эту проспиртованную керосинку выброси с головы». Чмокнув ее в щеку, он вихрем вылетел из дома и по садовой дорожке побежал к машине. Ему предстояла трудная ночь. Утюжить улицы, что-то у кого-то выпытывать, приставать с расспросами в ночных клубах, где бывал Макьюин. И все это впустую. Ему, как и другим детективам, шедшим в эту ночь параллельным курсом, удалось уяснить разве что одно. На город, подобно радиоактивным осадкам, опускается страх.